5. Пит Хантли прибавил в весе. Живот нависает над пряжкой ремня. Зато Изабель Джейнс — красотка, как и прежде, в обтягивающих линялых джинсах и синем блейзере. Взгляд ее глаз цвета серого тумана смещается с Ходжеса на Холли и возвращается к Ходжесу. «Ты похудел», — говорит она. Непонятно, то ли это комплимент, то ли обвинение. «У него какие-то проблемы с животом, поэтому он проходил обследование», — вставляет Холли. «Результаты должны были прийти сегодня, но...» «Давай не вдаваться в подробности, Холлс», — перебивает ее Ходжес. «Это не медицинская консультация». «Вы двое с каждым днем все больше напоминаете семейную пару со стажем», — замечает Изи. «Женитьба испортит наши деловые отношения», — будничным голосом отвечает Холли. Пит смеется. Холли бросает на него недоуменный взгляд, и они заходят в дом. Это симпатичный коттедж Кейп-Код. День ветреный, дом стоит на вершине холма, но внутри очень тепло. В прихожей все надевают резиновые перчатки и бахилы. «Как быстро возвращаются старые привычки», — думает Ходжес. «Я словно и не уходил». В гостиной на одной стене картина с большеглазыми беспризорниками, на другой — огромный телевизор. Перед телевизором кресло и кофейный столик. На столике журналы о знаменитостях, вроде «OK», и скандальные таблоиды, такие как «Inside View». Популярный таблоид во вселенной Стивена Кинга. Специализация — кровавые и страшные истории, в том числе о похищении людей инопланетянами. По центру комнаты в ковре две глубокие колеи. Ходжес понимает, что здесь мать и дочь сидели и смотрели телевизор по вечерам, а может и целыми днями. Мать в кресле, Мартина в инвалидной коляске, которая, судя по колеям, весила не меньше тонны. «Как звали ее мать?» — спрашивает Ходжес. «Джейни Селлертон. Ее муж Джеймс умер 20 лет назад, по словам...» Пит, как и Ходжес, представитель старой школы, поэтому носит с собой не iPad, а блокнот, и теперь заглядывает в него. «По словам Ивон Карстейс, она и другая приходящая работница, Джорджина Росс, нашли тела, когда пришли этим утром, около 6. Им доплачивали заранее начало рабочего дня. Росс ничем особо не помогла». «Лепетала что-то непонятное», — поясняет Изи. «А вот Карстейс держалась хорошо. Не поддалась панике. Сразу вызвала полицию, и мы приехали к 6:40. «Сколько лет было матери?» — спрашивает Ходжес. «Пока не установили», — отвечает Пит. «Но определенно не девочка». 79, — говорит Холли. «В одной из новостных статей, которые я просмотрела, дожидаясь, пока Билл меня заберет, писали, что ей было 73 на момент бойни у городского центра». «Чертовски стара для того, чтобы ухаживать за полным паралитиком», — замечает Ходжес. «Она была крепкой старушкой», — сообщает Изабель. «Если верить Карстейс, сильной, и ей помогали. Денег хватало благодаря...» «Благодаря страховке», — завершает Ходжес. «Холли ввела меня в курс дела, пока мы ехали сюда». Изи бросает на Холли холодный взгляд. Холли не замечает, оглядывает комнату. Оценивает обстановку. Принюхивается. Проводит рукой по спинке кресла матери. У Холли психологические проблемы. Она невероятно педантична, но по части проницательности даст фору многим. «Две помощницы приходили рано утром», — добавляет Пит. «Две в полдень, две вечером. 7 дней в неделю. Из частной компании...» — он смотрит в блокнот. «Помощь на дому». Всю тяжелую работу выполняли они. Есть еще и домработница Нэнси Олдерсон, но она, очевидно, в отъезде. На календаре в кухне написано «Нэнси в Шагрин-Фоллс» и вычеркнуты 3 дня — сегодня, вторник и среда. Двое мужчин, тоже в перчатках и бахилах, идут по коридору. Как догадывается Ходжес, из той части дома, в которой жила Мартина Стоувер. Оба несут чемоданчики, в какие обычно складывают вещественные доказательства. «В спальне и ванной мы закончили», — говорит один. «Есть что-нибудь?» — спрашивает Изи. «Ничего неожиданного», — отвечает другой. Из ванной добыли довольно много седых волос. Это неудивительно, с учетом того, что именно там старушка и скончалась. И есть еще экскременты, но самая малость. Тоже неудивительно. Заметив вопросительный взгляд Ходжеса, медэксперт добавляет. Она была в трусах-памперсах. Женщина знала, что к чему. «Ох», — вырывается у Холли. «Там есть стул для душа», — говорит первый эксперт. «Но он стоит в углу, и на нем стопка полотенец. Похоже, его не использовали». «Ее могли обтирать губкой», — вставляет Холли. Она все еще шокирована упоминанием то ли трусов-памперсов, то ли говна в ванне, но ее глаза не замирают ни на секунду, оглядывают все и вся. Она может задать вопрос другой, вернуть реплику, однако по большей части молчит, потому что люди пугают ее, особенно когда они так близко. Но Ходжес хорошо знает Холли, насколько это возможно, и видит, что она впитывает и анализирует информацию. Позже она заговорит, и Ходжес будет внимательно слушать. Годом раньше, в деле Зауберса, он уяснил для себя, что слушать Холли всегда в плюс. Думает не как все, мышление нестандартное, а интуиция иной раз сверхъестественная. И хотя Холли пуглива, бог свидетель, на то есть причины, иной раз может проявить храбрость. Именно благодаря ей Брейди Хартсфилд, он же мистер Мерседес, сейчас находится в клинике травматических повреждений головного мозга озерного региона, относящейся к мемориальной больнице Кайнера. Холли огрела Хартсфилда по голове носком, наполненным металлическими шариками, прежде чем тот успел устроить новую бойню с куда большим количеством жертв, чем у городского центра. Теперь Хартсфилд пребывает в сумеречной зоне, как говорит главный невролог клиники травматических повреждений головного мозга, в постоянном вегетативном состоянии. «Люди с четырьмя парализованными конечностями могут принимать душ», — поясняет Холли. «Но им это трудно из-за аппаратуры жизнеобеспечения, которой они обвешаны, поэтому чаще всего их обтирают губкой». «Пойдемте на кухню, там окна на солнечной стороне. Не так мрачно», — предлагает Пит, и они идут. Прежде всего Ходжес обращает внимание на сушку. На ней одна единственная тарелка. Миссис Эллертон последний раз в жизни воспользовалась этой тарелкой, потом вымыла и поставила сушиться. Столешницы сверкают, пол выглядит настолько чистым, что с него можно есть. Ходжес предполагает, что ее кровать наверху идеально заправлена. Возможно, она сама пылесосила ковры. И не забудьте про трусы-памперсы. Женщина поддерживала порядок там, где могла. Как человек, который сам всерьез подумал о самоубийстве, Ходжес может поставить себя на ее место.